Звездочка. Жил когда-то в Персии один мужчина, и был у него сын, в котором он души не чаял, а звали сына Гургин. Сын очень рано остался без матери. Он был еще в пеленках, когда умерла его матушка. Спустя год после смерти жены отец ребенка женился во второй раз. Через положенный срок новая жена родила ему еще одного сына. Этот ребенок стал сводным братом Гургина. С рождением ребенка мачеха начала всячески унижать и обижать неродного ребенка, Гургина. Особенно ее раздражало то, что Гургин рос красивым, статным и разумным мальчиком, в то время как ее сын был кривоват, низок и тщедушен. Постепенно Гургин стал в доме подобием слуги. Все домашние заботы теперь были на нем. Кормила его мачеха чуть ли не помоями из ведра, а про одежду и говорить не приходится. Это были какие-то лохмотья. Отец Гургина хоть и любил его, но не смел прикословить своей молодой жене. А мачеха тем временем все сильнее и сильнее обижала Гургина. Она вменила ему в ежедневные обязанности целый день пасти коров, а спать отправляла тоже к скотине, в сарай. Родного сына мачеха воспитывала в духе презрения к своему сводному брату и внушала ему, что Гургин недостоин даже того, чтобы разговаривать с ним. Гургин, конечно же, видел все это и удивлялся трусости отца. Однажды, находясь на выпасе стада, Гургин решил перекусить лепешкой хлеба, которая была у него в кармане. Достал он хлеб и хотел откусить от него кусочек, но не тут-то было. Хлеб стал до того жестким, что его можно было сравнить разве что с камнем. Как ни пытался Гургин разжевать сухую лепешку, все было напрасно. Он никак не мог отгрызть даже крошку. Сел он на полянку и грустно задумался, глядя в землю. А в стаде, которое пас Гургин, паслась корова с белой звездочкой во лбу, которая была привязана к юноше. Ее так и звали Звездочкой. Видя, как печалится Гургин, звездочка подошла к нему и спросила: «О чем ты грустишь, Гургин?» «Ох, добрая звездочка! Наверное, о своей горькой судьбе». Корова спросила у юноши: «А что случилось с тобой?» И Гургин поведал корове с белой звездочкой во лбу обо всех своих горестях. Выслушав его, звездочка молвила ему: «Не печалься, Гургин, не все так плохо, как ты думаешь. А пока сделай вот что. Помой-ка мои рога и приложи свои уста сначала к моему левому рогу, а затем к правому. Из левого рога будет течь мед, а из правого — масло». Гургин вымыл рога звездочки и попробовал приложиться к ее рогу. Корова не обманула его. Из рогов текли чистый мед и вкусное масло. Наконец-то, впервые за долгое время, Гургин наелся досыта. После этого звездочка сказала ему: «Приходи ко мне всякий раз, когда проголодаешься, но только держи это в секрете, чтобы никто не узнал об этом». С этого момента жизнь Гургина потекла куда веселее. Он ежедневно стал утолять голод при помощи коровы с белой звездочкой на лбу. Хорошая еда придала ему сил, и он стал еще краше и здоровее. Мачеха никак не могла понять, как так получается. Гургин ест отбросы, ходит на тяжелую работу, а становится только все здоровее и сильнее. А ее родной сыночек ничего не делает. Ест самую отборную еду, но становится только страшнее и уродливее. От этих дум мачеха едва не помутилась разумом. Однако вскоре она стала догадываться, что все эти чудеса каким-то образом связаны со стадом, которое пас Гургин. Что-то он ест там. Кто-то, видимо, дает ему продукты на пастбище. Желая узнать, в чем дело, она подговорила своего сына. «Сынок, отправляйся завтра с нашим оборванцем пасти стадо. Да проследи, что он ест во время обеда и кто его там кормит». Мачеха положила мальчикам много еды с собой и стала ждать вестей от сына. Когда наступило время обеда, сын мачехи предложил Гургину поесть, но тот ответил, что не голоден, и свою долю он отдает ему. Мальчик один съел весь обед и стал следить за Гургином. И ему удалось увидеть, как Гургин подошел к корове, вымыл ей рога и стал что-то есть из ее рогов. Вернувшись домой, мальчик тут же рассказал все матери. Она подумала и сказала: «Завтра опять иди с ним на пастбище и постарайся сделать все так, как это делает твой брат. Он не ест, и ты не ешь. Он приложится к рогам звездочки, и ты сделай то же самое». Полдень на пастбище брат опять увидел, что Гургин что-то ел из рога звездочки. А когда Гургин лег прикорнуть, брат хотел сделать то же самое. Но корова неожиданно легнула его и не дала притронуться к рогам. Он ничего не сказал об этом Гургину и не подал вида, что знает его секрет. Вечером мальчик снова все рассказал матери. Рассерженная мачеха Гургина поняла, что всему виной звездочка, и сама стала следить за Гургином. Однажды вечером ей удалось выследить Гургина, когда он решил полакомиться медом. Неожиданно войдя в сарай, она грозно спросила Гургина: «Чем это ты здесь занимаешься?» «Ничем, просто вымыл рога звездочки». «Что, жить не можешь без этой скотины?» «Ну хорошо, дурачок, я знаю, что делать». На следующий день она вдруг слегла в постель и сказалась тяжело больной. Притворщица написала записку знакомому лекарю, чтобы он сказал ее мужу, что будто бы единственным лекарством от ее недуга будет только печень коровы с белой звездочкой во лбу. Вечером отец Гургина нашел жену тяжело больной и тотчас послал за лекарем. Пришел лекарь, подкупленный мачехой, осмотрел ее и сказал отцу Гургина: «Уважаемый, единственное, что может помочь ей, это печень твоей коровы с белой звездочкой во лбу, иного лекарства нет». Мужчина ответил: «Завтра же зарежу эту звездочку и вылечу жену ее печенкой». Когда Гургин услышал слова отца, то он так и замер. Ведь без звездочки ему не прожить, да и привязался он к этой корове очень. Решил Гургин сходить в коровник, чтобы проститься с волшебным животным и последний раз вкусно поесть. Как только вошел он в коровник, корова заметила печаль в глазах юноши и спросила: «О чем ты плакал, Гургин?» И Гургин рассказал корове о том, что завтра ее хотят зарезать. На это корова ответила: «Не переживай, им не удастся меня зарезать. Только сделай вот что. Когда у тебя попросят веревку, чтобы сплести мне ноги, ты выбери самую гнилую веревку, а на том месте, где они собираются меня зарезать, рассыпь кучу золы. Как только увидишь, что я вскочила на ноги, прыгай ко мне на спину и держись покрепче за рога. Об остальном не беспокойся». Гургин сказал, что все сделает, как сказала ему корова. А поутру отец говорит Гургину: «Сбегай-ка за веревкой, будем резать корову». И юноша принес самую плохую и гнилую веревку. А еще ночью он насыпал золы, как учила его корова. Отец меж тем командует братьям: «Пока я точу нож, сплетите корове ноги и свалите ее». Гургин постарался, чтобы, падая, корова угодила прямо на кучу золы. Отец подошел к корове с острым ножом и уже было замахнулся, чтобы перерезать ей горло, как вдруг корова как подскочит, да так, что гнилые веревки на ее ногах сразу же и лопнули. Вскочила корова и ударила всеми четырьмя копытами по золе. Пыль от золы взвилась столбом и застлала всем глаза. А Гургин быстро запрыгнул на спину корове, и в следующий миг они стрелой понеслись прочь от этого места. Когда они оказались в безопасном месте, далеко от дома, в каком-то очень красивом саду, корова сказала Гургину: «Возьми сухую тростинку и сделай из нее свирель с семью дырочками. Я пока оставлю тебя здесь, но как только я тебе понадоблюсь, сыграй на свирели, и я приду к тебе». Корова ушла, и Гургин остался в одиночестве. Так и поселился Гургин в прекрасном саду, а проголодавшись, он призывал свирелью свою звездочку, и она кормила его. Но надо сказать, что это был не простой сад. Он принадлежал шаху этих земель, которые недавно он подарил своей любимой дочери. Однажды дочь падишаха по имени Роушанак пришла с подругами в этот сад прогуляться и поиграть. Увидев девушек, Гургин решил спрятаться от них на дереве. Но девушки стали водить свои игры как раз под тем деревом, на котором прятался Гургин. Заигравшись, девушки не видели юношу, а вот Роушанак случайно глянула вверх и увидела Гургина. Смотрит девушка на Гургина и глаз отвести не может. Какой красавец! Прямо настоящий богатырь! От нахлынувших чувств Роушанак упала в обморок. Встревоженные подруги отнесли дочь падишаха во дворец. И с тех пор Роушанак не могла ни о чем думать, кроме как о прекрасном незнакомце. Стоит сказать, что Роушанак была столь восхитительна, что о ее красоте ходили легенды. Кто только не добивался ее руки: падишахи, принцы и другая знать. Но Роушанак всех отвергала. Падишах спрашивал ее: «Почему ты всем отказываешь в сватовстве, дочь моя? Разве мало достойных принцев ищут твоей любви?» Но Роушанак говорил отцу: «Никто из них мне не по сердцу, а замуж я выйду только за того, кого полюблю всей душой». Однажды она намекнула отцу: «Сегодня мне приснился сон, будто мой любимый сидит на дереве в моем любимом саду. Он был так красив». Отец насторожился: «Кто посмел посмотреть на мою дочь в ее саду?» Она сказала: «Я не знаю, но мне кажется, что этот сон вещий». Падишах тотчас после этого разговора послал в сад десяток стражников. Они стали прочесывать сад и вскоре обнаружили сидящего на дереве Гургина. Стражники закричали: «Слезай с дерева, юноша! Тебя хочет видеть сам падишах!» А Гургин заупрямился: «Не слезу!» Стражники закричали юноше, что если он не слезет сам, то они силой его оттуда стащат. И только они хотели исполнить свою угрозу, как юноша заиграл на свирели. Тут же появилась звездочка и начала нещадно бодать стражников, да так, что те еле ноги унесли. Рассказали они об этом падишаху, а тот воскликнул: «Корова? Дудочка! «Ну так отнимите у него дудку и доставьте его ко мне!» В конце концов, стражникам удалось захватить Гургина, и они, отняв у него свирель, доставили его к падишаху. Но только вот странное дело. Падишаху, как и его дочери, Гургин понравился, и он благословил Роушанак на свадьбу с Гургином. Гургин попросил у шаха, чтобы охранники вернули ему его свирель. Когда свирель была возвращена, Гургин сыграл на ней, и откуда ни возьмись, появилась волшебная корова. Юноша рассказал всем, как звездочка спасла ему жизнь, и все полюбили его корову. Еще послали за отцом Гургина. Когда отца привезли, во дворце закатили свадьбу да такую, что вся страна праздновала это событие целый месяц. Гургин стал любимцем падишаха и очень любил свою жену. А для звездочки построили роскошный коровник прямо у дворца падишаха. А затем с небес упали 4 сладких яблока. Одно для Роушанак, другое для Гургина, одно для тебя, о слушатель сей сказки, а четвертое для тех, кто услышит эту сказку позже.